Студия «Ардис» представляет. Франц Кафка. Под судом. Читает Акинтьев Илья. От переводчика. Франц Кафка, создатель трех незавершенных, что не помешало им, как это ни парадоксально, войти в число общепризнанных вершин мировой литературы, романов. Первый, начатый в 1911 году в жанре романа воспитания, заплутался и затерялся на безбрежных толстовско-манновских бумажных просторах. Не зря автор дал ему название «Потерянный» — «Der Verschollene». Америкой назвал его душеприказчик и издатель Кафки Макс Брод. Наученный опытом, в случае второго романа Кафка изначально решил ввести свой замысел в жестко очерченные рамки. Первым делом в августе 1914 года были написаны первые и последние главы, а далее автор приступил к наполнению еще не окончательно сложившегося замысла, собственно, фабулой. Благодаря особенностям в изменении почерка и тому, что текст записывался на страницах тетрадей, причем в каждой отдельной тетради работа шла, как правило, только над одной главой, исследователи творчества Кафки в состоянии довольно точно позиционировать те или иные главы по времени. Впрочем, такие детальные наблюдения вряд ли важны большинству читателей. Важно то, что примерно через два месяца напряженной и плодотворной работы процесс стал стопориться, работа приносила гораздо меньше удовлетворения, а больше мук. В какой-то момент, когда роман совсем еще не был готов, автор разделил тетради на отдельные листы и сложил накопившийся текст в единую рукопись, отчасти, видимо, с тем, чтобы оценить уже накопленный объем текста, а, возможно, чтобы составить лучшее представление о самом произведении. Окончательно работа замерла в начале 1915 года. Вероятно, как наиболее завершенный, здесь, по крайней мере, имеется явный финал, роман был опубликован Максом Бродом первым из трех в 1925 году, то есть уже через год после смерти автора. О последнем романе Франца Кафки «Замок» я еще надеюсь поговорить в заметке, которую собираюсь предпослать новой редакции своего перевода этого творения. Видимо, необходимо сказать о заглавии настоящего романа, который сам автор называл «процесс». В русском, как будто соответствующем немецкому слове «процесс», мне кажется, отсутствует момент тягостной судебной волокитности и безысходности. Скорее, наличествует нечто положительное, прогрессивное. Для процесса в собственно судебном смысле в немецком языке имеется исконно немецкое слово «verfahren». И вот я как раз и перевожу в романе процессом. Так что для заглавия я после долгих размышлений избрал словосочетание «под судом». Само же слово «процесс» передаю прекрасным русским словом, тягостным, мучительным и бесконечным. Тяжба. Глава первая. Арест. Видать, кто-то оговорил Йозефа К., поскольку как-то поутру его арестовали, при том, что он не совершал ничего дурного. В тот раз к нему так и не зашла кухарка госпожи Грубах, его квартирной хозяйки, ежедневно в восемь приносившая завтрак. Такого никогда еще не водилось. К. повременил еще немного, последил взглядом, лежа на подушке, за старухой, жившей напротив и глазевшей на него теперь совершенно необычным для нее любопытством, после чего все же позвонил, поскольку был неприятно удивлен, да к тому же еще и голоден. В дверь тут же постучали, и в комнату вошел человек, которого здесь, в этой квартире, К. никогда не видал. Стройный, однако крепко скроенный, он был одет в облегающую черную форму, снабженную на манер дорожного костюма всевозможными накладками, карманами, застежками и пуговицами. А еще поясом, вследствие чего она выглядела чрезвычайно функциональной, при том, что было непонятно, на что это все годится. «Вы кто?» — спросил К. и тут же наполовину сел на кровати. Человек, однако, пропустил вопрос мимо ушей, словно его появление следовало принять как факт, и спросил просто: «Вы звонили?» «Анна должна принести мне завтрак», — сказал К., а сам между тем молча, сконцентрировав все внимание и напрягая мысли, пытался установить, что это, собственно, за человек. Однако тот не дал К. наблюдать за собой слишком долго, но повернулся к двери и приотворил ее с тем, чтобы обратиться к кому-то, судя по всему, стоявшему сразу за нею. «Он хочет, чтобы Анна принесла ему завтрак». После этого в соседней комнате послышались негромкие смешки, но по звуку было не определить, смеется ли один человек или несколько. Хотя все это не могло добавить незнакомцу каких-то новых сведений, неизвестных ему прежде, тем не менее он сухо произнес, обращаясь к К. «Это невозможно». «Ничего себе», — сказал К, выпрыгнул из постели и мигом натянул брюки. «Посмотрим, что там за люди в соседней комнате, и как объяснит мне госпожа Грубах такую бесцеремонность». Правда, он тут же смекнул, что говорить это вслух не следовало, потому что тем самым он до некоторой степени признавал право незнакомца на надзор за собой. Однако теперь это не представилось ему сколько-то важным. Тем не менее незнакомец воспринял сказанное именно так, потому что он сказал: «А не лучше ли вам остаться здесь?» «Не собираюсь ни здесь оставаться, ни общаться с вами, пока вы не представитесь». «Что ж, мы хотели как лучше», — отвечал незнакомец, открывая дверь, теперь уж добровольно. Смежная комната, куда Ка вошел медленнее, чем ему хотелось бы, на первый взгляд выглядела точно так же, как прошлым вечером. В этой комнате обитала сама госпожа Грубах, и, похоже, это сплошь заполненное мебелью, покрывалами, фарфором и фотоснимками помещение смотрелось теперь чуть попросторнее обычного, хотя обнаруживалось это не сразу. Тем более, что главная перемена заключалась в присутствии человека, сидевшего с книгой у открытого окна. Теперь он поднял от книги взгляд. «Вам следовало оставаться в своей комнате. Разве Франц вам этого не сказал?» «Но, собственно, чего вам угодно?» — спросил К. и перевел взгляд с нового персонажа на того, кого назвали Францем. Он остался стоять у двери. А после опять посмотрел на первого. Через открытое окно можно было вновь видеть старуху с поистине старческим любопытством, приковылявшую к пришедшемуся теперь точно напротив окну, чтобы ничего не пропустить и впредь. «И все же, госпожа Грубах, я бы хотел», — сказал К, сопровождая свои слова таким жестом, словно вырывается от пришедших, которые, впрочем, находились от него далеко, и собирается идти дальше. «Нет», — сказал тот, что возле окна, бросил книгу на столик и поднялся с места. «Уйти вы не можете, ведь вы задержаны». «Похоже на то», — сказал К. «Но почему?» «Мы не уполномочены вам это сообщать. Ступайте в свою комнату и ждите. Раз уж процедура теперь запущена, в надлежащее время вы узнаете обо всем. Так вот, дружески с вами разговаривая, я выхожу за пределы возложенного на меня задания. Все же, надеюсь, что кроме Франца никто этого не слышит. А он сам обращается с вами приветливо, вопреки всем предписаниям. Если вам и впредь будет вести так же, как при назначении стражников, можете быть вполне обнадежены». Ка собрался было сесть, но тут он увидел, что сесть-то во всей комнате и негде, кроме как на кресло у окна. «Золотые слова, вы еще в этом убедитесь», — сказал Франц, после чего они с напарником взялись за Ка. Напарник этот особенно внушительно возвышался над Ка и то и дело похлопывал его по плечу. Вдвоем они обследовали ночную сорочку Ка, говоря, что ему надо теперь же облачиться в сорочку попроще. Однако они сохранят как эту сорочку, так и прочее его белье, а если дело примет благоприятный оборот, вернут их ему. «Лучше вам отдать вещи нам, а не на склад», — говорили они. «Потому что на складе нередки покражи, а сверх того там по прошествии определенного времени все вещи продают, причем без какого-либо учета того, завершено ли соответствующее производство или нет. А ведь как долго тянутся такого рода дела, особенно в последнее время? Разумеется, в конечном итоге вы получаете со склада вырученные средства, но, во-первых, средства эти сами по себе скудны, поскольку при продаже сообразуются не с размером предложенной цены, но с величиной взятки. И сверх того, как показывает опыт, такие поступления еще усыхают по мере передачи из рук в руки из года на год». На все эти речи Ка почти не обращал внимания. Он не слишком-то ценил право распоряжаться собственными вещами, которым, быть может, все еще обладал, так что для него было куда важней достичь ясности насчет собственного положения. Однако в присутствии этих людей он был не в состоянии даже задуматься. Брюхо второго стражника А это ведь были всего только стражники. То и дело как-то по-свойски упиралось в К. Но, переводя взгляд вверх, он видел совершенно не сочетавшееся с этим обширным телом исхудалое, костлявое лицо с крупным, свернутым на сторону носом. И лицо это о чем-то договаривалось со вторым стражником относительно К, прямо поверх его головы. Но что же это были за люди? О чем они рассуждали? К каким инстанциям принадлежали? Ведь К жил как-никак в правовом государстве, повсюду царили мир и спокойствие, все законы сохраняли силу, и кто мог отважиться на него наехать в собственном его жилище? К был неизменно склонен по возможности ничего не принимать близко к сердцу. Он верил в худшее лишь при его наступлении, нисколько не тужил о будущем, даже когда опасность нависала со всех сторон. Но здесь такое отношение не казалось ему верным. Хотя все это и можно было трактовать как шутку, как очень грубую шутку, подстроенную из неведомых ему оснований. Быть может, потому что как раз сегодня ему исполнилось 30, его коллегами из банка. Естественно, такая вероятность существовала, и, возможно, ему было достаточно как-то по-особенному рассмеяться в лицо стражникам, и они засмеются вместе с ним. А может, статься, то были просто уличные разносчики, ведь их вполне можно было принять и за них. И все же на сей раз он прямо-таки с самого первого взгляда, брошенного на стражника Франца, был исполнен решимости не упускать из рук никакого, даже самого малого преимущества, которым он, возможно, перед этими людьми обладал. В том, что впоследствии его попрекнут непониманием шуток, К усматривал лишь пренебрежимую опасность. Но зато на память ему пришли отдельные, малозначительные сами по себе случаи, при том, что вообще-то извлекать из опыта урок было не в его обычае. Когда, в отличие от друзей, он сознательно, немало не озабочиваясь возможными последствиями, вел себя неосторожно и бывал за это наказан. Так вот, такое не должно было повториться, по крайней мере, не на этот раз, и пускай даже это была комедия, он будет в ней участвовать. Пока что К был свободен. «Позвольте», — сказал он и поспешно прошел между стражников в свою комнату. «Похоже, он достаточно разумен», — послышалось у него за спиной. В комнате он тут же выдвинул ящик письменного стола. Все здесь было в идеальном порядке, но как раз-таки удостоверение личности, которое он искал, от волнения никак ему не попадалось. Наконец он нашел регистрацию на велосипед. И уже было собрался отправиться к стражникам с ней, однако бумага эта показалась ему слишком неважной, и он продолжал поиски, пока не отыскал метрики. Как раз когда он вернулся в соседнюю комнату, дверь напротив открылась, и показалась госпожа Грубах, намеревавшаяся сюда войти. Но видеть ее можно было лишь одно мгновение, потому что стоило ей узнать К, как она явно смутилась, попросила прощения и тут же исчезла, с величайшим тщанием закрыв за собой дверь. «Но входите же!» — только и успел вымолвить К. Вот он и остался стоять со своими документами посреди комнаты, уставившись в окончательно затворившуюся дверь, так что его спугнули лишь восклицания стражников, которые сидели у столика возле открытого окна и, как уяснил теперь К, поглощали его завтрак. «Почему она не вошла?» — спросил он. «Не позволено», — сказал высокий стражник. «Ведь вы как-никак арестованы». «Ну как это я могу быть арестован, да еще таким вот образом?» «Ну вот, снова вы за свое», — сказал стражник и обмакнул хлеб с маслом в вазочку с медом. «На такие вопросы мы ответа не даем». «Но вы обязаны на них отвечать», — сказал К. «Вот мое удостоверение личности. А теперь вы покажите мне свои, и первым делом ордер на арест». «Да что же это деется?» — воскликнул стражник. «Вы никак не свыкнетесь со своим положением и, кажется, заняты только тем, чтобы без толку раздражать нас, между тем, как мы, вероятно, вам ближе всех на свете». «Это правда, уж вы поверьте», — сказал Франц. Чашку с кофе, которая была у него в руке, он так и не поднес ко рту, но воззрился на К долгим, вероятно, исполненным значительности, однако маловразумительным взглядом. К, сам того не желая, вступил с Францем в безмолвное общение взглядами, но после все же развернул свои документы и сказал: «Вот мое удостоверение». «Да нам-то что до него за дело?» — воскликнул теперь уже высокий стражник. «Вы ведете себя хуже ребенка. Что бы вы хотели? Уж не желаете ли вы привести эту свою громадную распроклятую тяжбу к скорому завершению тем, что приметесь разглагольствовать с нами, простыми стражниками, про удостоверение и ордера на арест? Мы служащие низшего звена, мы вообще ничего не смыслим в удостоверениях. А с вашим делом нас связывает только то, что мы ежедневно по 10 часов вас караулим, и за это нам выдают жалование. Вот что мы такое, и более ничего. Но все же мы в состоянии понимать, что прежде чем распорядиться о таком аресте, высокие инстанции, на службе у которых мы состоим, тщательно осведомляются относительно оснований для ареста и личности арестованного. Здесь не может быть никакой ошибки. Наши власти, поскольку я с ними знаком, а известны мне лишь низшие уровни, вовсе даже и не разыскивают среди населения провинность. Но, как сказано в законе, это сама вина притягивает их к себе. Так что им приходится отправлять нас, стражников, к ней. Таков закон. Ну и где здесь место для ошибки? «Такой закон мне неизвестен», — сказал Ка. «Тем хуже для вас», — ответил стражник. «Да он, может, и существует-то лишь у вас в головах», — сказал Ка. Ему хотелось как-то заползти в помыслы стражников и расположить их к себе, или же там угнездиться. Но стражник лишь промолвил холодно: «Вы еще это почувствуете». Здесь вмешался Франц, который сказал: «Слышь, Вильям, он признает, что закона не знает, и при этом утверждает, что не виноват». «Ты прав. Да ему разве объяснишь?» — откликнулся другой. Ка ничего больше не отвечал. «Следует ли мне, — думалось ему, — приходить в еще большее замешательство от болтовни этих низших чинов, ведь они сами признаются, что таковые есть. Так что в любом случае они говорят о вещах, в которых ничего не смыслят. Их уверенность основана исключительно на их глупости. Несколько слов, которыми я перемолвлюсь с ровней, прояснят все с куда большей отчетливостью, чем нескончаемое объяснение с этими». Ка сколько-то раз прошелся вперед и назад по свободному пространству помещения. Напротив он увидал старуху, привлекшую к окну, приобняв еще куда более ветхого старика. Ка должен был положить конец этому представлению. «Отведите меня к своему начальнику», — сказал он. «Лишь когда он сам того пожелает, и не раньше», — отвечал тот стражник, которого звали Вильямом. «А теперь я вам посоветую», — прибавил он, — «отправиться в свою комнату и спокойно себя вести в ожидании того, как с вами обойдутся. Рекомендую мне распыляться в бесплодных мечтаниях, но собраться как следует, поскольку с вас будет спрошено по самому серьезному счету. Вы обошлись с нами не так, как заслуживала наша предупредительность. Вы позабыли, что какие бы мы ни были, по крайней мере, по отношению к вам мы свободные люди, а это вовсе даже немаловажное преимущество. И все же мы готовы, если у вас есть деньги, принести вам скромный завтрак из кофейни в нижнем этаже». Вместо того, чтобы отвечать на это предложение, Ка на мгновение замер. Быть может, эти двое не отважатся ему помешать, если он откроет дверь смежной комнаты или даже дверь прихожей. Возможно, это бы и стало наипростейшим разрешением всей ситуации — обострить все до крайнего предела. Но, может, статься, они его все-таки схватят. А стоит ему низвергнуться лишь раз, как он лишится превосходства, которым в некотором отношении он все же перед ними располагает. По этой причине он предпочел надежный вариант, предоставляемый естественным ходом вещей, и отправился обратно в свою комнату, причем ни им, ни стражниками больше не было сказано ни слова. Ка бросился на постель и взял с ночного столика превосходное яблоко, которое с вечера приготовил себе на завтрак. Теперь это был весь его завтрак, но в любом случае, как он удостоверился с первого же смачного укуса, был он куда лучше того завтрака из-за трапезного ночного кафе, который мог его ожидать по милости стражников. Он отлично себя чувствовал, уверенность его не покидала. Правда, половину рабочего дня в банке до обеда он таким образом пропускал, но, принимая во внимание достаточно высокий пост, который он там занимал, это можно было легко извинить. Следовало ли ему сослаться на действительную причину? Именно так он и намеревался сделать. Если ему не поверят, что в данном случае вполне можно было понять, он мог бы призвать в свидетели госпожу Грубах или еще и тех двоих стариков, которые как раз теперь находились в пути к окну напротив. Ка удивлялся, во всяком случае удивлялся, становясь на точку зрения стражников, что они загнали его в комнату и оставили одного, между тем, как здесь у него имелись бесчетные возможности покончить с собой. Впрочем, одновременно он спрашивал самого себя, на этот раз исходя уже из собственной логики, какие у него могли бы быть к тому основания. Уж не то ли, что эти двое, сидевшие здесь по соседству, перехватили предназначавшийся ему завтрак? Убить себя было бы такой бессмыслицей, что, даже появись у него такое намерение, он ни за что бы не смог его исполнить как раз по причине бессмысленности. Не будь духовная ограниченность стражников столь явной, можно было бы предположить, что также и они вследствие точно такого же убеждения не усматривали никакой опасности в том, чтобы оставить его одного. Теперь они, возникни у них такое желание, могли бы увидать, как он отправляется к шкафчику, в котором у него хранился добрый шнапс, и осушает один стаканчик взамен завтрака, второй же предназначает на то, чтобы придать себе отваги, причем последнее исключительно на тот невероятный случай, что в этом возникнет необходимость. И здесь раздавшийся вдруг из соседней комнаты возглас настолько испугал Ка, что его зубы клацнули о стакан. «Инспектор вас зовет!» — кричали оттуда. Причем испугало его исключительно само восклицание, этот краткий, рубленый военный выкрик, которого он никак не мог ожидать от стражника Франца. Само-то приказание было ему как нельзя больше по душе. «Наконец-то!» — откликнулся он, запер шкаф и тут же поспешил в соседнюю комнату. Оба стражника стояли там. Они тут же, словно так и надо было, загнали его обратно в комнату. «Что это вам вздумалось?» — кричали они. «Собрались к инспектору в сорочке? Да он вас вздует, а заодно с вами и нас!» «Оставьте меня к дьяволу!» — вопил Ка, оттесненный уже до самого платяного шкафа. «Раз уж застигли в постели, так нечего ожидать, что я буду во фраке!» «Ничего не знаем!» — отвечали стражники. Всякий раз, когда Ка принимался что-то выкрикивать, они делались совершенно спокойными, едва ли не печальными, что сбивало его с толку или, по крайней мере, заставляло образумиться. «Китайские церемонии!» — продолжал он ворчать, а сам при этом уже снял со стула свой сюртук и какое-то время подержал его на весу обеими руками, словно предлагая на суждение стражников. Те покачали головами. «Сюртук должен быть черный!» — сказали они. На это Ка швырнул сюртук на пол и сказал, сам не до конца понимая, что именно он при этом имеет в виду. «Но ведь это же еще даже не судебное разбирательство!» Стражники усмехнулись, однако остались при своем. «Сюртук должен быть черным!» «Ладно, если этим я ускорю дело, пусть так и будет», — сказал Ка. Он сам распахнул одежные ящики, долго рылся в груди вещей, выбрал лучший свой черный костюм, сюртук, покрой которого вызвал среди знакомых едва ли не переполох, а затем достал еще и другую рубашку, после чего принялся тщательно облачаться. Втайне он рассчитывал, что все пойдет ускоренно, еще и благодаря тому, что стражники позабудут принудить его вымыться. Ка напряженно следил, не вспомнят ли они все же об этом, но, естественно, это им даже не пришло в голову. Однако Вильям не забыл отправить Франца к инспектору с известием о том, что Ка одевается. Когда Ка полностью облачился, он должен был пройти, причем Вильям едва не наступал ему на пятки, через пустую смежную комнату в следующую, обе створки двери которой были уже распахнуты. В комнате этой, как было доподлинно известно Ка, с недавнего времени поселилась некая барышня Бюрстнер, машинистка, имевшая обыкновение отправляться на работу с позаранок, а возвращаться поздно. С Ка она не перемолвилась и несколькими фразами сверх обычных слов приветствия. Теперь ночной столик в качестве следовательского стола был выдвинут от ее кровати на середину комнаты, и за ним восседал инспектор. Он сидел нога на ногу, положив руку на спинку стула. В углу комнаты стояли трое молодых людей, рассматривавших фотоснимки барышни Бюрстнер, приколотые к висящему на стене коврику. На ручке отворенного окна висела белая блузка. В окне напротив вновь виднелись два старика, налегшие на подоконник. однако теперь их общество пополнилось, поскольку позади них стоял много их превосходивший ростом мужчина в распахнутой на груди рубашке, который поглаживал и теребил рыжеватую бородку клинышком. «Йозеф К.», — осведомился инспектор, быть может, с единственной целью обратить на себя рассеявшееся было внимание К. Тот кивнул. «Вероятно, вы чрезвычайно ошеломлены тем, что произошло нынче утром», — спросил инспектор. При этом он обеими руками передвинул те немногочисленные предметы, что находились на ночном столике. Свечу со спичками, книгу и подушечку для булавок. Словно все они могли понадобиться ему для следствия. «Разумеется», — отвечал К. И при этом по нему разлилось ощущение удовольствия от того, что наконец-то он имеет дело с разумным человеком, с которым может поговорить о своем деле. «Разумеется, я поражен, но, во всяком случае, не огорошен так уж сильно». «Не особенно огорошены?» — переспросил инспектор и водрузил теперь свечу посередине столика, прочие же предметы разместил вокруг. «Быть может, вы неверно меня поняли», — поспешил заметить К. «Я хочу сказать...» Здесь Ка замолчал и огляделся в поисках стула. «Так могу я сесть?» — спросил он. «Этого не заведено», — отвечал инспектор. «Я хочу сказать», — продолжил Ка без какой-либо паузы, «что я, конечно же, весьма поражен, однако, прожив на свете вот уже 30 лет и будучи вынужден всего добиваться сам, как это было суждено мне, ты закаляешься в плане всевозможных неожиданностей и не принимаешь их столь близко к сердцу, особенно сегодняшнюю». «Отчего же вы так про сегодняшнюю?» «Не хочу сказать, что вообще все это рассматриваю как шутку. Все предпринятые для этого меры кажутся мне слишком уж грандиозными. В таком случае в ней должны были бы принять участие все обитатели пансиона, а также вы все, что уже выходит за пределы любой шутки. Поэтому не стану настаивать на том, что это шутка». «Совершенно верно», — сказал инспектор и полюбопытствовал, сколько спичек в коробке. «Но, с другой стороны», — продолжал К, обращаясь уже ко всем присутствующим, «он бы охотно подключил сюда даже и троицу у фотоснимков». «С другой стороны, все это дело не может иметь также и большого значения. Я заключаю так из того, что обвинен, однако не могу отыскать ни малейшей провинности, за которую меня можно было бы привлечь. Впрочем, несущественно и это. Главное же состоит в том, кто меня обвиняет. Какие инстанции ведут дело? Разве вы чиновники? Ни на ком из вас нет мундира, если только...» Здесь он обратился к Францу. «Кому-то не придет в голову считать мундиром ваше одеяние, но ведь это же дорожный костюм. Я требую ясности в этом вопросе. И убежден, что по его выяснении мы сможем самым сердечным образом друг с другом распрощаться». Инспектор повалил стоявший на столе спичечный коробок. «Вы пребываете в величайшем заблуждении», — сказал он. «Эти господа и лично я имеем в вашем деле чрезвычайно мало значения, да мы почти вовсе о нем и не знаем. Мы могли бы быть облечены в самые что ни на есть заправские мундиры, и ваше дело от этого нисколько бы не поколебалось. Да и вообще, я отнюдь не в состоянии вам сказать, что вы обвинены, или даже более того, я не знаю, так ли это на самом деле. Вы арестованы, это правда. А сверх того, мне ничего не известно. Быть может, стражники и болтали что-то еще, но и тогда это одна болтовня и ничего более. Так что, если я теперь не в состоянии вам ответить, то все же могу дать совет. Меньше задумывайтесь про нас и про то, что с вами стряслось, и больше думайте о себе. И еще, не устраивайте вы такой шумихи вокруг ощущения своей невиновности. Она искажает не такое уж скверное впечатление, производимое вами в целом. Вообще же вам следует быть сдержаннее в речах. Ведь почти обо всем, что было вами сказано до сих пор, произнеси вы даже всего несколько слов, можно было заключить по вашему поведению. Да к тому же, по сути, не было там ничего такого уж благоприятного для вас». К пристально вгляделся в инспектора. «Слушать нотации? Словно школьнику от человека, который, возможно, моложе его самого? Принимать порку за свою же открытость? И он так ничего и не узнает ни о причине своего ареста, ни о том, кто об этом распорядился. Он пришел в какое-то возбуждение, принялся расхаживать вперед и назад, в чем ему не чинилось никаких препятствий, подтянул манжеты, ощупал манишку, пригладил волосы, прошел мимо тех троих господ, бормоча: «Ну, это нелепо». В ответ на что они обернулись к нему и посмотрели на него с любезным участием, но серьезно. Кажи, наконец, вновь остановился перед столом инспектора. «Прокурор Хастерер, мой близкий друг», — сказал он. «Могу я ему позвонить?» «Разумеется», — отвечал инспектор. «Однако я не знаю, какой в этом смысл. Впрочем, допускаю, что у вас имеются для обсуждения какие-то сугубо частные предметы». «Какой смысл?» — воскликнул Ка. Слова инспектора скорее изумили его, нежели раздосадовали. «Да кто вы такой? Вам угодно смысла, а сами вы вершите здесь такую нелепицу, что дальше некуда. Сердце не болит? С души не воротит?» «Вначале господа на меня налетают, а после сидят или стоят здесь и внимают, как вы учите меня вышагивать на цирлах. Какой смысл звонить прокурору, когда я вроде бы арестован? Ладно, не стану звонить». «Да нет же», — сказал инспектор и протянул руку в сторону прихожей, где стоял телефон. «Звоните, прошу вас». «Нет, мне расхотелось», — ответил К и направился к окну. Тамошнее общество все еще стояло у окна. Однако теперь вследствие того, что к окну подошел К, его созерцательный покой, похоже, чуть пострадал. Старики хотели было подняться, однако мужчина позади их успокоил. «Вот и там такие зрители!» — уже совсем громко вскричал К, обращаясь к инспектору, и направил туда указательный палец. «А ну, проваливайте!» — закричал он уже прямо в окно напротив. И правда, те трое тут же отступили на несколько шагов, причем оба старика оказались даже позади мужчины, прикрывшего их широким телом и, судя по раззевающемуся рту, говорившего им что-то, чего было не разобрать из-за отдаления. Совсем они, однако же, не исчезли, но, похоже, выжидали лишь подходящего мгновения, чтобы вновь незаметно приблизиться к окну. «Назойливые, бесцеремонные люди!» — произнес К, повернувшись вновь внутрь комнаты. Возможно, инспектор с ним согласился. Так, по крайней мере, показалось следившему за ним искоса К. Однако с точно таким же вероятием возможно было и то, что он вообще ни к чему не прислушивался, поскольку теперь он плотно прижал руку к столу и словно бы сравнивал пальцы по длине. Оба стражника, потирая колени, восседали на сундуке, накрытом цветастым покрывалом. Трое молодых людей стояли руки в боки и бесцельно озирались кругом. Тихо было так, как бывает в заброшенной конторе. «Итак, господа!» — воскликнул К, и на какое-то мгновение ему показалось, что он тащит их всех на собственных плечах. «Судя по вашему виду, мой случай можно считать закрытым. Я придерживаюсь того мнения, что лучше всего более не размышлять относительно оправданности или безосновательности ваших действий, но увенчать все дело примирительным рукопожатием сторон. И если вы со мной согласны, я готов». Здесь он подошел к столу инспектора и протянул ему руку. Инспектор поднял взгляд, прикусил губу и посмотрел на протянутую К руку. До последнего момента К не терял надежды на то, что инспектор ответит на его пожатие. Однако тот поднялся с места, взял жесткую круглую шляпу, лежавшую на кровати барышни Бюрстнер, и осторожно надвинул ее на голову обеими руками, как это делают обычно, примеряя новые шляпы. «Как просто вам все представляется!» — обратился он при этом к К. «Полагаете, нам следует увенчать все дело примирением? Но нет, это точно не сработает. С другой стороны, тем самым я вовсе не желаю сказать, что вам следует прийти в отчаяние. Нет, отчего же? Вы всего только арестованы, и ничего больше. Я должен был вам об этом сообщить, что и исполнил, и также я посмотрел, как вы это восприняли. Вот и довольно на сегодня, так что мы можем распрощаться, впрочем, лишь на время. Вероятно, теперь вы желали бы отправиться в банк?» «В банк?» — переспросил К. «Но я полагал, меня арестовали». В вопросе К заключался определенный вызов, потому что, хотя его рукопожатие было отклонено, он чувствовал в себе, особенно с того момента, как инспектор встал, все большую независимость от всех этих людей. Он играл с ними. В случае, если они станут уходить прочь, он намеревался проводить их до ворот и предложить им его арестовать. Оттого он и повторил теперь: «Как же я могу пойти в банк, когда меня арестовали?» «Ах, вот оно что», — сказал находившийся уже у двери инспектор. «Вы меня неверно поняли. Вы, несомненно, арестованы, однако это не должно вам препятствовать отправлять служебные обязанности. Также это не должно создавать никаких помех в плане вашего обычного образа жизни». «Но в таком случае арест — это не так уж и худо», — сказал К. и приступил к инспектору поближе. «А я ничего такого и не утверждал», — отвечал тот. «Но тогда и само извещение об аресте не представляется столь уж необходимым», — сказал К. и придвинулся еще ближе. Подошли и остальные. Теперь все они сгрудились на тесном пятачке возле двери. «Это была моя обязанность», — сказал инспектор. «Дурацкая обязанность», — упрямо сказал К. «Возможно», — ответил инспектор. «Однако не будем терять время на пустопорожние речи. Я предположил, что вы пожелаете отправиться в банк. Поскольку вы так пристально примечаете каждое слово, прибавлю. Я не принуждаю вас идти в банк. Я лишь предположил, что вы этого пожелаете. И чтобы это вам облегчить и сделать ваше прибытие в банк по возможности незаметным, я задержал здесь в вашем распоряжении этих трех господ, ваших коллег». «Что?» — воскликнул К. и воззрился на эту троицу. Эти столь невыразительные, малокровные молодые люди, что впечатались в его память исключительно в качестве группы близ фотоснимков, и в самом деле были служащими в его банке, не коллегами. Сказать так было бы перебором, и это говорило о явных огрехах во всезнании инспектора, однако низшими банковскими служащими они и правда являлись. Как же К. мог это проглядеть? Насколько же он был поглощен инспектором и стражниками, что не признал этих троих? Чопорного, размашисто двигающего руками Рабинштайнера, белобрысого с глубоко посаженными глазами Кулича и Каминера с его несносной усмешкой, вызванной хроническим растяжением мышц. «Доброе утро», — сказал К. после крошечной паузы и протянул учтиво поклонившимся господам руку. «А я вас и не признал. Ну что, на работу, не так ли?» Господа с готовностью закивали и заулыбались, словно все время только этого и ждали, и лишь когда К. хватился шляпы, оставленной им у себя в комнате, они все гуськом побежали за ней, что явно позволяло заключить об испытываемой ими неловкости. К. стоял, не двигаясь с места, и сквозь две растворенные двери смотрел им вслед. Последним, естественно, был безразличный ко всему Рабинштайнер, припустивший прямо-таки изящным аллюром. Каминер подал шляпу, и Ка был вынужден сказать себе с полной определенностью, к чему, впрочем, ему нередко приходилось прибегать также и в банке, что в Каминеровой усмешке не было никакого умысла, напротив, он вообще не мог преднамеренно смеяться. Затем уже в передней, выглядевшая не слишком-то виноватой госпожа Грубах, распахнула перед всей компанией дверь квартиры, и Ка, как случалось нередко, перевел взгляд вниз на завязку ее передника, которая без всякой необходимости излишне глубоко врезалась в ее могучее тело. Спустившись вниз, Ка глянул на карманные часы и принял решение взять автомобиль, чтобы не увеличивать без необходимости опоздание, уже и так составлявшее полчаса. Каминер побежал на угол, чтобы пригнать экипаж, а двое остальных явно старались развлечь Ка, когда Кулич вдруг указал на ворота напротив, в которых как раз показался мужчина со светлой бородкой клинышком. На первых порах, чуть смущенный тем, что явил себя теперь во всей своей могучей стати, он отступил к стене и к ней прислонился. Старики, надо полагать, были еще на лестнице. Ка рассердился на Кулича за то, что он обратил его внимание на человека, виденного им прежде, более того, человека, которого он даже ожидал. «Не смотрите туда!» — рявкнул он, сам не замечая, насколько вопиюще недопустим такой тон в отношении самостоятельных, свободных людей. Впрочем, никакого разъяснения и не потребовалось, потому что тут как раз подъехал автомобиль, они уселись и покатили. Здесь Ка вспомнил, что вовсе не приметил отправления инспектора и стражников. Прежде инспектор затмил для него сотрудников, а теперь со своей стороны уже сотрудники затмили инспектора. Это никак не говорило о присутствии духа у Ка, и он поставил отныне подмечать все с большей остротой и внимательностью. Все же он непроизвольно повернулся назад и перегнулся через заднюю стенку автомобиля, чтобы по возможности еще увидать инспектора со стражниками, однако тут же повернулся обратно и покойно забился в угол экипажа, больше не совершая никаких попыток кого-то отыскать. Хотя заключить об этом по нему было вовсе невозможно, именно теперь К нуждался в поддержке и ободрении. Однако сейчас измотанными выглядели все господа. Робинштайнер смотрел из экипажа налево, Кулич направо, так что ему оставался один лишь Каминр с его ухмылкой, вышучивать которую, увы, не дозволяла элементарная человечность.